Марк Твен. Дневник Евы. Переведен с оригинала. Суббота. Сейчас мне отроду почти сутки. Я появилась на свет вчера. Так, по крайней мере, мне кажется. Да оно и должно быть так, потому что если бы и был позавчерашний день, то меня тогда не было, иначе я бы помнил его. Конечно, могло быть и так, что он был. И я его просто не заметила. Ну что ж, теперь буду внимательнее, и если попадутся какие-нибудь позавчерашние дни, буду отмечать их. Лучше записывать сейчас же, чтобы не происходило путаницы в воспоминаниях, потому что какой-то инстинкт подсказывает мне, что все эти подробности будут иметь большое значение для будущего историка. Я чувствую себя чем-то вроде эксперимента. Именно эксперимента. Я думаю, что никто больше меня не может чувствовать себя экспериментом, и потому совершенно убеждена, что я именно то, чем себя чувствую — эксперимент, и ничего больше. Но если я эксперимент, то во мне ли одной он заключается? Нет, не думаю. Мне кажется, что остальное тоже составляет часть его. Я — главная часть. Но думаю, что и прочее тоже играет в нем некоторую роль. Прочно ли мое положение, или же я должна охранять и оберегать его? Последнее, пожалуй, вернее. Какой-то инстинкт подсказывает мне, что господство покупается ценою постоянной бдительности. Недурная, по-моему, фраза для такого юного существа, как я. Сегодня все кажется красивее, чем вчера. Вчера так торопились все закончить, что горы остались в растерзанном виде, а некоторые равнины до такой степени были загромождены щебнем и всякими обломками, что просто жалко было смотреть. Благородные и прекрасные произведения должны бы создаваться без излишней поспешности. А этот новый величественный мир, несомненно, благороднейшее и прекраснейшее творение. И он удивительно близок к совершенству, несмотря на то, что был создан так быстро. Правда, в одних местах слишком много звезд, а в других недостаточно. Но, несомненно, это можно будет легко исправить. Вчера ночью месяц оторвался, скользнул вниз и исчез со своего места. Огромная потеря. При мысли о ней у меня разрывается сердце. Из всех украшений нового мира ничто не могло сравниться с ним по прелести и законченности. Надо было покрепче прибить его. Ах, хоть бы он опять нашелся. Но, разумеется, нельзя узнать, куда он исчез. И, кроме того, всякий, кому он попадется, постарается хорошенько запрятать его. Я уверена в этом, потому что сама поступил бы так же. Я думаю, что во всех остальных делах я могу поступить честно, но я уже теперь начинаю понимать, что самое главное свойство моего характера — это любовь к красоте, страстное влечение к прекрасному. Так что было бы опасно доверить мне чужой месяц, да еще без ведома его владельца. Я еще отказалась бы от месяца, если бы нашла его днем, потому что боялась бы, что кто-нибудь увидит, как я его подниму. Но если бы я нашла его в потьмах, я, наверное, придумала бы какое-нибудь оправдание, чтобы умолчать о своей находке. Я очень люблю месяцы. Они такие хорошенькие и романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук 5 или 6. Я бы тогда никогда не ложилась спать и не уставала бы любоваться ими, лежа на мягком мху. Звезды тоже хорошая штука. Мне хотелось бы достать несколько звездочек, чтобы приколоть их к волосам. Но только, пожалуй, мне это никогда не удастся. Трудно поверить, что они так далеко от нас, потому что кажется, будто они совсем близко. Когда вчера вечером они показались в первый раз, я попробовала сбить несколько штук длинной палкой, но не могла достать до них, что меня очень удивило. Тогда я стала бросать в них комками земли до тех пор, пока не устала, но так и не смогла сбить ни одной. Это от того, что я не ловка и не умею хорошенько бросить. Даже когда я целилась в какую-нибудь звезду и делала промах, мне все-таки не удавалось попасть в другую, хотя несколько раз я и бросила довольно удачно. Раз 50 или 60 я видела, как мой комок залетал прямо в середину золотых кучек, но так и не задевал их. Может быть, если бы у меня хватило терпения бросать еще некоторое время, мне удалось бы в конце концов достать одну звездочку. Тогда я немножко поплакала, что было естественно для существа моего возраста. Потом, отдохнув, взяла корзинку и пошла к тому месту на краю круга, где звезды лежат почти на земле, и их можно взять прямо руками. Это было бы еще лучше, потому что я могла бы осторожно собрать их, не рискуя их сломать. Но до круга оказалось гораздо дальше, чем я думала, так что в конце концов я отказалась от своей затеи. И до того устала, что еле двигалась. Да кроме того, изранила себе ноги, и они очень болели. Я не могла добраться до дому, идти было очень далеко, и становилось холодно. Но я набрела на нескольких тигров и приютилась среди них. Мне было так ужасно удобно и уютно, дыхание у них такое приятное, потому что они питаются земляникой. До сих пор я еще ни разу не видела тигров, но сейчас же узнала их по полосатой шкуре. Если бы я могла раздобыть такую шкурку, из нее вышло бы прихорошенькое платье. Сегодня я начинаю приобретать более правильные понятия о расстояниях. Мне так хотелось овладеть всяким красивым предметом, что я жадно тянулась за ним. Все равно, находился ли он на недосягаемом отдалении или не дальше фута от меня, я не рассчитывала расстояние и часто натыкалась на колючки. Это послужило мне уроком, и я сочинила такую аксиому, целиком из своей собственной головы. Мой первый афоризм. Оцарапанный эксперимент избегает терний. По-моему, это не дурной афоризм для такого юного существа, как я. Вчера под вечер я следила за другим экспериментом издали, чтобы разузнать, что такое он представляет собою. Но так и не могла разобраться в нем. Я думаю, что он мужчина. Я никогда не видела мужчины, но он похож на мужчину. И я уверена, что так оно и есть. Сознаюсь, что это существо интересует меня больше всех остальных присмыкающихся. Если только оно присмыкающееся, как я предполагаю, потому что у него спутанные волосы и голубые глаза, и оно вообще похоже на присмыкающееся. У него нет бедер, тело узкое и тонкое, как морковь, а когда оно стоит, то раздвигается на две стороны, наподобие козел. Потому-то я и думаю, что оно присмыкающееся, хотя, может быть, это и какое-нибудь архитектурное произведение. Сначала я его боялась и убегала всякий раз, когда оно оглядывалось, потому что думала, что оно бросится за мной в погоню. Но мало-помалу я убедилась, что оно само старается уйти от меня, так что с тех пор я перестала бояться и несколько часов шла за ним следом, что, по-видимому, раздражало и угнетало его. Наконец оно изрядно измучилось и влезло на дерево. Я ждала довольно долго, потом мне надоело, и я ушла домой. Сегодня опять повторилось то же самое. Я опять загнала его на дерево. Воскресенье. Оно все еще сидит там. По-видимому, отдыхает. Но это уловка. Воскресенье вовсе не день отдыха, для этого назначена суббота. Мне кажется, что оно больше всего на свете интересуется отдыхом. Мне надоело бы столько отдыхать. Мне надоедает даже сидеть и караулить это дерево. Интересно, для чего создано это существо? Я никогда не вижу, чтобы оно что-нибудь делало. Прошлой ночью нам вернули месяц, и я была ужасно счастлива. Я нахожу, что это очень честно с их стороны. Правда, он опять соскользнул и упал, но это меня уже не огорчило. Незачем беспокоиться, когда имеешь таких хороших соседей. Они доставят его обратно. Мне бы очень хотелось чем-нибудь выразить им свою благодарность. Приятно было бы послать им несколько звезд. У нас их гораздо больше, чем нужно. Я говорю, впрочем, только о себе, потому что вижу, что этому присмыкающемуся нет никакого дела до подобных вещей. У него низменные вкусы и совершенно нет доброты. Когда я пришла вчера вечером, оно слезло с дерева и пыталось поймать маленьких блестящих рыбок, которые играют в пруду. Мне пришлось бросать в него комьями земли, чтобы загнать его опять на дерево и спасти бедных рыбок. Неужели оно создано для этого? Есть ли у него сердце? Есть ли у него хоть сколько-нибудь сострадания к этим маленьким существам? Возможно ли, чтобы оно было создано и предназначено для таких неблагородных занятий? Похоже на то. Один ком попал ему в ухо, и оно заговорило. Я вздрогнула, потому что в первый раз слышала чужую речь. До сих пор я слышала только свою собственную. Я не поняла слов, но они показались мне очень выразительными. Когда я узнала, что оно умеет говорить, я заинтересовалась им еще больше, потому что очень люблю говорить. Я сама говорю целый день, и даже во сне, и, по-моему, я очень интересная особа. Но будь у меня еще кто-нибудь, с кем я могла бы говорить, я сделалась бы вдвое интереснее, и если бы он захотел, говорила бы без конца. Если это присмыкающийся мужчина, то оно не оно, не правда ли? Это было бы ведь против правил грамматики. Я думаю, что оно должно быть он. Так мне, по крайней мере, кажется. В таком случае оно должно склоняться так. Именительный он, родительный его, дательный ему. Отлично, буду считать и называть его мужчиной до тех пор, пока оно не окажется чем-нибудь иным. Это будет удобнее, чем иметь дело со столькими неопределенными величинами. В следующее воскресенье. Всю неделю я ходила за ним следом, стараясь как-нибудь познакомиться. Мне пришлось самой заговорить с ним, потому что он очень стеснялся и робел, но я не обратила на это внимания. По-видимому, ему было приятно мое общество, и я нарочно употребляла общительное «мы», так как ему, видимо, льстило, что я включаю в свою речь и его. Среда. Мы положительно начинаем ладить и сходимся все больше и больше. Он уже не старается избегать меня, это хороший знак, указывающий на то, что ему приятно бывать со мной. Это доставляет мне удовольствие, и я выискиваю, чем бы быть ему полезной, чтобы еще увеличить его уважение ко мне. За последний день или два я избавила его от труда давать названия предметам. Это было для него большим облегчением, потому что он совершенно лишен этой способности, и, по-видимому, он мне очень благодарен. Он никак не может придумать разумного названия, чтобы поддержать свою репутацию, но я и виду не подаю, что заметил этот его недостаток. Как только появляется какое-нибудь новое существо, я даю ему название, прежде чем он выдаст себя неловким молчанием. Таким путем я выявила его из многих затруднений. Этого недостатка у меня во всяком случае нет. Стоит мне взглянуть на какое-нибудь животное, я сейчас же знаю, кто оно. Мне даже не приходится задумываться ни на минуту. Название мгновенно является само собою, словно по вдохновению. Да, несомненно, оно так и есть, потому что за полминуты до того я его не знала. Я словно узнаю по виду и по образу действий, что это за животное. Когда появился Дронт, он подумал, что это дикая кошка. Я видела это по его глазам. Но я выручила его и постаралась сделать это бережно, чтобы не задеть его самолюбие. Я заговорила совершенно естественно, тоном приятного удивления, без малейшего оттенка желания поучать его. «Смотрите-ка», — воскликнула я, — «а ведь это Дронт». Потом объяснила, не подавая виду, что объясняю, откуда я знаю, что это Дронт. И хотя, как мне показалось, его и задело немного, что я знаю это существо, а он нет, все же было совершенно очевидно, что он восхищается мною. Это было очень приятно, и я с удовольствием вспомнила об этом, засыпая. Какой пустяк может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что заслужили это счастье? Четверг. Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не желал, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить и думала, что произошло какое-нибудь недоразумение, потому что я так люблю бывать с ним и слушать его. Как же он может сердиться на меня, если я ничего не сделала? Но, в конце концов, я убедилась, что он, должно быть, сердится на меня. Ушла и села одна на том месте, где в первый раз увидела его в то утро, когда мы были сотворены, и когда я не знала, кто он, и была к нему совершенно равнодушна. Но теперь это место показалось мне очень унылым. Всякая мелочь говорила мне о нем, и сердце у меня больно ныло. Я не могла понять, почему. Это было ведь совсем новое чувство, я еще ни разу не испытывал его. И все это было так загадочно, что я не могла разобраться в себе. Но когда наступила ночь, я не могла больше вынести одиночество и пошла к новому шалашу, который он построил, чтобы спросить, что я сделала дурного, и чем мне загладить свою вину, чтобы вернуть его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было первым моим горем. Воскресенье. Все опять хорошо, и я счастлива. Но какие это были тяжелые дни. Стараюсь по возможности не вспоминать о них. Пробовала достать для него тех яблок, но никак не могу научиться сбивать их. Яблок я не достала, но, кажется, мое доброе намерение тронуло его. Яблоки эти запретные, и он говорит, что я попаду из-за них в беду. Но если я попаду в беду, доставляя удовольствие ему, то какое мне дело до беды? Понедельник. Сегодня утром я сказала ему свое имя, надеясь, что оно заинтересует его. Но он не обратил на него решительно никакого внимания. Это странно. Если бы он сказал свое имя мне, это не было бы мне безразлично. Мне кажется, что для моего слуха оно было бы приятнее всех прочих звуков. Говорит он очень мало. Может быть, это от того, что он не блещет умом, чувствует это и желает это скрыть. Как жаль, если это действительно так, потому что блестящий ум в сущности ничто, вся суть в сердце. Мне бы очень хотелось заставить его понять, что любящее и доброе сердце — великое сокровище, а без него и блестящий ум ничего не стоит. Хотя он говорит очень мало, у него довольно большой запас слов. Сегодня утром, например, он употребил удивительно хорошее слово. По-видимому, он сам признал, что оно очень удачно, потому что потом повторил его еще два раза, как будто случайно. Положим, сделал он это не особенно ловко, но все-таки это показывает, что он обладает некоторой долей сообразительности. Несомненно, что при надлежащем уходе это семя может дать хороший росток. Откуда он взял это слово? Мне кажется, я никогда не употребляла его. Да, мое имя нисколько не заинтересовало его. Я старалась скрыть свое разочарование, но, кажется, мне это не удалось. Я ушла, села на мшистый берег и опустила ноги в воду. Я всегда прихожу сюда, когда у меня является жажда общества, желание посмотреть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, это немного, я вижу только красивое белое тело, вырисовывающееся в воде, но все-таки это уже кое-что. А кое-что все же лучше, чем полное одиночество. Оно говорит, когда говорю «я». Оно грустно, когда грустна «я». Оно утешает меня своим сочувствием и шепчет мне: «Не унывай, бедная одинокая девушка, я буду твоим другом». И это действительно мой друг, мой единственный друг, моя сестра. Когда она первый раз покинула меня, о, я никогда, никогда не забуду этой минуты, никогда, никогда. Сердце у меня стало тяжелое, как свинец. Я сказала себе: кроме нее у меня никого не было. И вот теперь ушла и она. В отчаянии я воскликнула: сердце мое, разбейся, я не могу больше жить. Я закрыла лицо руками и ни в чем не могла найти утешения. Когда же через несколько времени я отняла руки, она опять стояла передо мною, белая, светлая и прекрасная, и я бросилась в ее объятья. То было полное счастье. Я бывала счастлива и раньше, но тут было совсем другое, это был какой-то экстаз. С тех пор я никогда уже не сомневалась в ней. Иногда она уходила, случалось на час, а то и на целый день, но я ждала и не сомневалась. Я говорила себе: она занята или уехала куда-нибудь, но она вернется. И так и бывало. Она всегда возвращалась. По вечерам она не выходила, если бывало темно, потому что она очень робка. Но если светил месяц, она приходила. Я-то не боюсь темноты, но она ведь моложе меня, она родилась позже меня. Много-много раз я приходила к ней в гости, она мое прибежище и утешение в трудные минуты жизни, а жизнь моя большей частью тяжела. Вторник. Все утро работала, улучшая наше поместье, и нарочно держалась вдали от него, надеясь, что он сам соскучится в одиночестве и придет. Но он не пришел. В полдень я кончила свою работу на этот день и стала для отдыха гоняться за пчелками и бабочками и любоваться цветами, этими чудесными созданиями, которые как будто впивают с неба улыбку Творца и запечатлевают ее на своих ярких лепестках. Я рвала их, сплетала в венки, гирлянды и украшала себе ими во время завтрака. Ела, конечно, яблоки. Потом села в тени, полное желание и ожидание. Но он не пришел. Но все равно. Из этого все равно ничего бы не вышло, потому что он нисколько не интересуется цветами. Он называет их мусором и не может отличить одних от других. При этом он воображает, что такие чувства свидетельствуют о его превосходстве. Он не интересуется ни мною, ни цветами, ни живописным вечерним небом. Вряд ли есть что-нибудь, чем бы он интересовался, кроме постройки шалашей, чтобы укрыться от славного чистого дождя, постукивания по дыням, собирания винограда и ощупывания плодов на деревьях с целью убедиться, как идет его хозяйство. Я положила на землю сухую палку и стала другую палкою сверлить в ней отверстие для того, чтобы выполнить одно задуманное дело, но вскоре ужасно испугалась. Из отверстия поднялась тонкая прозрачная голубоватая струйка. Я бросила все и убежала. Я подумала, что это дух, и перепугалась ужасно. Но, оглянувшись, увидела, что он не гонится за мною. Тогда я прислонилась к скале, чтобы отдышаться, и стояла так до тех пор, пока у меня не прекратилась дрожь в ногах. Потом я осторожно пошла назад, оглядываясь и прислушиваясь, готовая бежать в случае опасности. Подойдя ближе, я раздвинула ветки розового куста. Я очень хотела бы, чтобы меня увидел мужчина, потому что я так мило и лукаво выглядывала оттуда. Но дух уже исчез. Я подошла к палке и увидела в отверстии щепотку нежной розовой пыли. Я положила на нее палец, чтобы пощупать ее, но сейчас же отняла его и вскрикнула: «Ай! Мне было ужасно больно!» Я положила палец в рот, попрыгала то на одной ноге, то на другой, постонала, и это несколько облегчило мои страдания. Тогда я сильно заинтересовалась этим происшествием и принялась за расследование его. Мне захотелось узнать, что это за розовая пыль. И вдруг я вспомнила ее название, хотя никогда до тех пор не слыхала его. Это огонь! Я была настолько уверена в этом, насколько вообще можно быть уверенной в чем-нибудь на свете. Поэтому я без всяких колебаний назвала ее огнем. Я создала нечто, чего не существовало раньше. Я прибавила нечто новое к бесчисленным свойствам мира. Поняв это, я возгордилась своим деянием и уже готова была побежать к нему и рассказать ему о своем открытии, надеясь подняться в его уважении, но, поразмыслив, не сделала этого. Нет, он не обратит внимания и на это. Он спросит меня, на что годится огонь, а что я отвечу? Ведь он действительно ни на что не годится, только очень красив, а больше ничего. Поэтому я только вздохнула и не пошла к нему. Ведь огонь ни на что не пригоден. Из него нельзя построить шалаша, нельзя улучшить сорта дынь, нельзя ускорить им созревание плодов. Он бесполезен. Я была глупа и тщеславна. Он отнесется к огню с презрением и наговорит обидных слов. Но для меня огонь вовсе не был достоин презрения, и я сказала ему: «О, огонь, я люблю тебя, прелестное розовое создание, потому что ты прекрасен, и этого для меня довольно». И хотела было прижать его к своей груди, но воздержалась. Тогда я сочинил второй афоризм из собственной головы, хотя он был так похож на первый, что я даже испугалась, не простой ли это плагиат. Обжегшийся эксперимент боится огня. Я опять принялась за работу. Добыв порядочное количество огневой пыли, я всыпала ее в пригоршню сухой бурой травы, намереваясь отнести ее домой, чтобы сохранить ее там и поиграть с нею, когда мне захочется. Но подул ветер, она вскинулась вверх, злобно плюнула на меня, я бросила ее и убежала. Когда я оглянулась, голубой дух взвивался к небу, расстилаясь и клубясь, как облако, и в ту же минуту я вспомнила его название — дым. Хотя, честное слово, никогда раньше не слыхала о дыме. Вскоре сквозь дым стали пробиваться яркие красные и желтые блестки, и я сейчас же дала им название «пламя». И это было совершенно верно, хотя это было самое первое пламя, вспыхнувшее на земле. Оно ползло по деревьям, гордо выбиваясь или скрываясь в огромных, все возраставших клубах валившего дыма. Я хлопала в ладоши, смеялась и плясала от восторга. Это было новое, необыкновенное, чудесное и красивое зрелище. Прибежал и он. Остановился и стал смотреть, не говоря ни слова, в течение нескольких минут. Потом спросил, что это такое. Очень жаль, что он обратился с таким прямым вопросом. Конечно, я должна была ответить ему и ответила. Я сказала, что это огонь. Если его раздражает, что я знаю, а ему приходится спрашивать, я в этом не виновата. У меня не было никакого желания раздражать его. Немного помолчав, он спросил, как он появился? Опять прямой вопрос, на который тоже приходилось дать прямой ответ. Это я создала его. Огонь распространялся все дальше и дальше. Он подошел к краю выгоревшего места, посмотрел на землю и спросил, «А это что?» «Угли». Он поднял уголек, чтобы рассмотреть его, но раздумал и опять положил его обратно. Потом ушел. Нет, его ничто не интересует. Зато я была крайне заинтересована этим случаем. На земле лежала зола, такая серая, мягкая, нежная и хорошенькая. Я сразу узнала, что это зола. Еще лежал пепел, я его тоже узнала. Я отыскала в золе свои яблоки, выгребла их и очень обрадовалась. Я ведь очень молоденькая, и аппетит у меня превосходный. Но меня постигло большое разочарование. Яблоки мои все растрескались и испортились. Но, впрочем, испортились они только с виду, а на вкус оказались лучше сырых. Огонь красив. Я думаю, что когда-нибудь он окажется и полезным. Пятница. Я опять видела его на минуту, в прошлый понедельник под вечер, но только на минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за мои старания улучшить наше владение, потому что я была преисполнена добрых намерений и работала очень усердно. Но он не выразил никакого удовольствия, отвернулся и покинул меня одну. Он рассердился еще и за другое. Я опять убеждала его не переходить больше через водопады. Я делаю это потому, что огонь породил во мне новые чувства, совершенно новые, ничуть не похожие на любовь, печаль и все остальные, уже раньше открытые мною, именно страх. И это чувство ужасно. Я жалею, что открыла его. Оно заставляет меня переживать мрачные минуты, нарушает мое счастье, заставляет меня трепетать и содрогаться. Но мне не удалось уговорить его, потому что он-то еще не открыл страха и, следовательно, не может понять меня. Отрывок из дневника Адама. Пожалуй, мне следовало бы помнить, что она еще молода, совсем девочка, и иметь к ней снисхождение. Она вся — интерес, пылкость, живость. Мир для нее — прелесть, чудо, тайна, радость. Она не может выговорить слова от восторга, когда находит новый цветок. Она ласкает его, гладит, нюхает, осыпает его нежными словами. Затем она помешана на красках. Бурые скалы, желтый песок, Серый мох, зеленые листва, голубое небо, жемчужная роса, пурпурные тени на горах, золотые острова, плавающие в багряных морях на закате, бледная луна, ныряющая среди обрывков туч, алмазные звезды, сверкающие в необозримых просторах. Во всем этом, насколько я могу судить, нет никакой практической ценности, но предметы эти красочные и величавы, и этого достаточно для того, чтобы она сходила по ним с ума. Если бы она могла посидеть смирно и молча минуты две, это было бы отрадное зрелище. Мне кажется, что в такие минуты мне было бы приятно смотреть на нее. Более того, я даже положительно уверен в этом, потому что начинаю находить, что она замечательно красивое создание. Гибкое, тонкое, стройное, изящное, с округленными гармоничными формами, быстрое и грациозное. Один раз, когда она стояла на камне, вся белая, как мрамор, и залитая солнцем, закинув назад свою юную головку и защищая рукою глаза, следила за полетом какой-то птицы в небе. Я понял, что она прекрасна. Понедельник в полдень. Если есть какой-нибудь предмет на нашей планете, которым она не интересуется, то, во всяком случае, в моих списках он не значится. Мне, например, некоторые животные безразличны, а ей нет. Она не делает между ними никакого разделения, всех любит, все кажутся ей какими-то сокровищами, и она рада всякому новому, которое появляется. Когда огромный бронтозавр появился в нашей усадьбе, она сочла его великолепным приобретением, для меня же он был сущим несчастьем. Вот хороший пример того несогласия, которое царит в наших взглядах на вещи. Она задумала приручить его. Я же предпочитал уступить ему наше владение и перебраться в другое место. Она думала, что его можно приручить ласковым обращением, и он будет хорошим товарищем. Я говорил, что иметь около себя приятеля в 21 фут высоты и в 84 фута длины не совсем удобно, потому что даже при наилучших намерениях и без всякого желания причинить какой-нибудь вред, он может сесть на дом и раздавить его. Стоит только взглянуть на его глаза, чтобы сразу понять, насколько это животное рассеянно. Однако она во что бы то ни стало порешила завладеть этим чудовищем и не желала отказаться от него. Она вообразила, что мы можем завести с ним молочное хозяйство, и пожелала, чтобы я помог ей доить бронтозавра. Но я отказался. Это было слишком рискованно. Во-первых, пол его не подходил для этого дела. А во-вторых, у нас не было лестницы. Потом она вздумала покататься на нем верхом и полюбоваться видами. Хвост его на 30 или 40 футов стлался по земле, как сваленное дерево, и она вообразила, что может по нему взобраться на спину, но ошиблась в расчетах. Когда она добралась до того места, откуда начинался подъем, там оказалось слишком скользко, она полетела вниз и, наверное, ушиблась бы, не подоспея я. Удовлетворилась ли она теперь? Ничуть не бывало. Ее ничто не удовлетворяет, кроме наглядности. Непроверенные теории не в ее вкусе, и она не желает принимать их. Сознаюсь, что это правильное отношение к делу, оно привлекает меня. Я чувствую на себе его влияние, и если бы я проводил с нею больше времени, пожалуй, я и сам проникся бы им. Теперь у нее появился еще один план относительно этого гиганта. Она думает, что если бы нам удалось приручить его и подружиться с ним, мы могли бы поставить его в реку и пользоваться им как мостом. Оказалось, что он уже достаточно приручен, по крайней мере, по отношению к ней, так что она приступила к осуществлению своего плана, но ее постигла неудача. Каждый раз, как ей удавалось надлежащим образом установить бронтозавра в реке, и она выходила на берег, чтобы взобраться на его спину и перейти по ней на другой берег, чудовище вылезало и шло за ней, как живая ласковая гора. Точь-в-точь, как все прочие животные. Они все ходят за ней. Из дневника Евы. Пятница. Вторник, среда, четверг и сегодня. Все эти дни я не видела его. Скучно быть одной. Но все же лучше быть одной, чем нежеланной гостьей. Мне необходимо общество. Думаю, что я создана для общества, оттого я и подружилась с животными. Они прелестны, у них такой милый нрав и вежливые манеры. Они никогда не имеют кислой мины, никогда не дают вам почувствовать, что вы пришли не кстати. Они улыбаются вам, махают хвостом, если он у них есть, и всегда готовы повозиться, погулять, словом, на все, что бы вы ни предложили. Я нахожу, что они настоящие джентльмены. Все эти дни нам было очень весело вместе, и я не чувствовал себя одинокой. Одинокой? О, нет, я не могу сказать этого. Вокруг меня все время была целая толпа. Иной раз на целых 4-5 акров невозможно было пересчитать их. И когда стоишь на скале посреди них и смотришь на все это море меха, оно так пестреет, блещет яркими красками, так играет веселыми переливами и пятнами на солнце, что кажется, будто перед вами настоящее море. Только знаешь, что на самом деле это не море. А над головой целая буря приветливых птиц, ураган трепещущих крыльев. Когда же солнце ударяет в эту пернатую стаю, все краски, какие только можно себе представить, вспыхивают пожаром, так что больно смотреть. Мы совершали длинные прогулки, и я видела большую часть мира. Пожалуй, я видела почти весь мир. Таким образом, я оказалась первым путешественником и единственным. В пути мы представляли величественное зрелище. Нигде нельзя видеть подобного. Для удобства я ехала на тигре или на леопарде, потому что у них такие круглые и мягкие спины, и на них очень удобно сидеть, к тому же они такие хорошенькие зверьки. Но на большое расстояние, или когда мне хочется полюбоваться видами, я езжу на слоне. Он поднимает меня хоботом, но сойти с него я могу и сама. Когда мы делаем привал, он садится, и я соскальзываю с его спины. Птицы и звери живут между собой дружно, и у них никогда не бывает ссор. Все они говорят между собою, говорят и со мною, но должно быть на каком-нибудь иностранном языке, потому что я ничего не понимаю в их словах. Однако они часто понимают меня, когда я говорю с ними, особенно собаки и слоны. Мне становится тогда стыдно. Это доказывает, что они умнее меня и, следовательно, выше меня. Мне это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и непременно буду им. Я узнала множество разных вещей, стал теперь образованной, чего раньше не было. Раньше я была невеждой. Это меня раздражало, потому что при всей своей наблюдательности я никак не успевала, например, заметить вовремя, когда вода начинает течь в гору. Но теперь это мне все равно. Я производила много опытов до тех пор, пока не узнала, наконец, что она течет в гору только после того, как стемнеет. Я знаю это от того, что пруд никогда не пересыхает, что непременно случилось бы, если бы вода не возвращалась ночью. Самое лучшее — доказывать вещи путем настоящего опыта. Тогда можно знать, наверное. Тогда как если полагаться на догадки, предположения и выводы, никогда не станешь образованным. В некоторых вещах совсем нельзя разобраться. Но путем догадок и предположений вы никогда этого не узнаете. Нет, надо быть терпеливыми и продолжать свои опыты до тех пор, пока не убедишься, что в них нельзя разобраться. И какое это чудесное занятие! Оно делает мир таким интересным. Если бы не в чем было разбираться, было бы очень скучно. Даже стараясь допытаться до чего-нибудь и не допытываясь, получаешь такое же удовольствие, как ища и добиваясь. И даже не знаю, что интереснее. Тайна воды представлял для меня цену до тех пор, пока я не открыл ее, а потом увлечение мое исчезло, и я испытал чувство утраты. По опыту я знаю, что дерево плавает. Плавают и сухие листья, перья и многое другое. Поэтому по совокупности всех этих наглядных доказательств я знаю, что должна плавать и скала. Но приходится ограничиться одним простым знанием этого, так как пока еще у меня нет способа доказать это наглядно. Но я найду его, и тогда исчезнет и это увлечение. Это печалит меня, потому что постепенно, когда все будет мною разрешено, у меня не останется уже больше никаких волнений, а я ужасно люблю волнение. Прошлую ночь я даже не могла заснуть от этих мыслей. Сначала я никак не могла решить, для чего я создана. Но теперь думаю, что для проникновения в тайны этого дивного мира, а также для того, чтобы быть счастливой и благодарить подателя всех этих благ за то, что он изобрел их. Я думаю, что найдется еще многое для изучения, по крайней мере, надеюсь на это, и что при экономном обращении и отсутствии торопливости мне хватит этого материала на много недель. Надеюсь, что это так. Когда подбросишь перо, оно летит по воздуху и пропадает из глаз. Но когда подбросишь ком земли, он не летит, а падает на землю. Каждый раз. Я много раз проделывал это, и всегда выходило так. Я все думаю, почему это? Конечно, на самом деле он не падает, но почему же кажется, будто он падает? Вероятно, это оптический обман. Я хочу сказать, одно из этих двух явлений — оптический обман. Но я не знаю, которое. Может быть, полет пера, а может быть, падение комка земли. Я не могу доказать, могу только на опыте показать, что одно или другое обманчиво, и предоставить каждому решить этот вопрос по своему усмотрению. Путем наблюдения я узнала также, что звезды недолговечны. Я видела, как некоторые из самых красивых среди них таяли и стекали с неба. Если может растаять одна, значит, могут растаять и все. А если они могут растаять все, то это может случиться в одну и ту же ночь. Я знаю, это бедствие наступит. Буду теперь просиживать все ночи и смотреть на них, пока смогу бороться со сном. Я хочу запечатлеть в своей памяти эти сверкающие поля, чтобы со временем, когда они исчезнут, я могла бы при помощи воображения восстановить на темных небесах мириады этих прелестных золотых точек, чтобы они снова засверкали, удвоенные отражениями в каплях моих слез. После грехопадения. Когда я оглядываюсь назад, сад кажется мне сном. Он был прекрасен, удивительно, чарующе прекрасен. А теперь он потерян, и я никогда более не увижу его. Сад утрачен, но я нашла его. И довольна. Он любит меня, как умеет. Я же люблю его со всей силой моей страстной натуры и думаю, что это свойственно моей юности и моему полу. Когда я спрашиваю себя, за что я люблю его, я убеждаюсь, что не знаю, да и не особенно стараюсь узнать. Поэтому я полагаю, что такого рода любовь не есть результат рассуждений или статистических вычислений, как любовь к прочим пресмыкающимся и животным. Я думаю, что это должно быть так. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю не за пение, отнюдь нет. Чем больше он поет, тем меньше я мирюсь с его пением. И все-таки я прошу его петь, потому что мне хочется научиться любить все, что его интересует. Я убеждена, что это мне удастся. Сначала ведь я совсем не могла выносить его пение, а теперь могу. От его песен киснет молоко, но это не важно. Я могу привыкнуть и к кислому молоку. И не за ум я люблю Адама. Нет, совсем не за это. Нельзя осуждать его за тот ум, какой у него есть, потому что он ведь не сам его создал. Он таков, каким его создал Бог, и этого достаточно. В этом была мудрая цель, которую я знаю. Со временем он разовьется, хотя я думаю, что это сделается не сразу. Но ведь торопиться некуда. Он достаточно хорош и так. И не за ласковость, не за внимательность и деликатность люблю я его. Нет, в этом отношении ему многого не достает, но он хорош и так, и заметно исправляется. И не за изобретательность я люблю его, нет, не в ней дело, я думаю, что она в нем есть. И не знаю, почему он скрывает ее от меня. Это моя единственная печаль. В остальном он теперь искренен и откровенен со мной. Я уверена, что он ничего не скрывает от меня, кроме этого. Меня огорчает, что у него есть от меня тайна, и иногда мысли об этом нарушают мой сон, но я постараюсь выбросить это из головы. Я не хочу, чтобы такие мысли омрачали мое счастье, которое так полно в остальном. И не за образованность я люблю его. Нет, нет, он сам достиг образования и действительно знает множество вещей, но только знает он их неверно. И не за благородство люблю его, нет. Он свалил всю вину на меня, но я не осуждаю его. Это особенность его пола должно быть, а ведь он не сам создал свой пол. Конечно, я никогда не оговорила бы его, я бы скорее погибла сама. Но это тоже особенность моего пола. И я не ставлю ее себе в заслугу, потому что и я не сама создала свой пол. Так почему же я люблю его? Должно быть только потому, что он мужчина. В душе он добр, и я люблю его за это, но я могла бы любить и без этого. Если бы он бил и оскорблял меня, я все-таки продолжала бы любить его, я это знаю. Должно быть, это тоже особенность пола. Он силен и красив, и я люблю его за это, и любуюсь, и горжусь им, но любила бы его и без этих качеств. Будь он некрасив, я любила бы его. Будь он калекой, я бы тоже любила его и работала бы на него, как рабыня. Молилась бы на него и бодрствовала бы у ложа его до самой своей смерти. Да, я думаю, что люблю его только за то, что он мой, и за то, что он мужчина. Других причин, по-моему, нет. Поэтому я полагаю, что оно так и есть, как я сказала сначала. Такого рода любовь не есть результат рассуждений и статистических вычислений. Она просто приходит. Никому не известно откуда. И остается необъяснимой. Да и не нуждается в объяснении. Вот как я думаю. Но я ведь только молоденькая женщина и первой занимаюсь разрешением этого вопроса. Так что весьма возможно, что в неведении своем и по неопытности я разрешила его неверно. 40 лет спустя. Моя молитва, мое страстное желание, чтобы мы вместе покинули земную жизнь. Желание это никогда не исчезнет на земле, но будет жить в сердце каждой любящей женщины до скончания времен. И названо оно будет моим именем. Но если одному из нас суждено отойти первому, то я молю, чтобы первой была я. Он силен, я же слаба. Я не так необходима ему, как он мне. Жизнь без него не была бы для меня жизнью, я не смогу вынести ее. И эта молитва моя так же бессмертна и не перестанет возноситься к небу до тех пор, пока продлится на земле мой род. Я первая жена, и повторюсь в жене последней. На могиле Евы. Адам. Всюду, где была она, был рай.